оба вступили в повторный брак. Когда так много людей разводятся, а потом женятся на ком-то другом, не будет ли отчимов больше, чем отцов? — спросил он мать. «Твой вопрос достаточно разумен», — ответила она. «По крайней мере, я могу понять, почему ты так чувствуешь. Поскольку один из каждых пяти детей переживает развод своих родителей, и около 75% разведенных пар заключают повторные браки, число отчимов, безусловно, растет стремительными темпами. В результате этого явления, которое в наше время превращается в закономерность, семейная жизнь становится намного сложнее. Начнем с того, что и взрослые, и дети вносят в новые отношения свой багаж воспоминаний, страхов и фантазий. Поэтому, решая возникающие проблемы, нужно знать не только о ваших собственных, часто личных реакциях, но и о реакциях ваших детей. Родители и их новые супруги часто настолько стремятся преуспеть в новой жизни, что вместо того, чтобы честно оценить подобную ситуацию как травмирующую, воображая, что семейная ячейка уже существует. На деле же семья только начинает складываться, и, отрицая это, мы существенно осложняем ситуацию. Новоиспеченный отчим рассказывал мне: «Практически не имеет значения, как я пытаюсь обращаться с Дэнни. Он настолько испуган тем, как его собственный отец кричал на мать, что не дает мне подойти к нему». Одна мачеха грустно заметила: «Даже теперь, через 4 года, между Эдом и его первой женой остается так много незажившего, что мой пасынок Алекс не может успокоиться и признать, что я стала частью его жизни. Он все еще думает, что я украла его отца. Он не в силах понять отношения, которые были между его родителями». Когда ребенок входит в новую семью, он приносит с собой свое прошлое. Хорошо это или плохо, но это так. Он также несет с собой свои раны, которые нельзя вылечить за один день. Понимая это, одна проницательная мачеха сообщила мне: «Те два мальчика, которые достались мне в наследство, были самыми большими лентяями на свете. Я чуть с ума от их безделья не сошла в первые месяцы. Но я не понимала из-за этого шума. Я ждала, пока все уляжется. Дети узнают меня, станут более непринужденно чувствовать себя, и у них наладятся дела в школе. Когда обстановка нормализовалась, я объявила: в нашем доме не будет лентяев. Через полгода наши отношения стали такими, при которых можно делать замечания, хвалить и наказывать, то есть делать все то, что позволяют себе родители, воспитывая детей. На первых порах ребенок обязательно устроит проверку матери и отчиму». Вспоминаю жалобу у мачехи: «Мария сводит меня с ума. Она делает все возможное, чтобы я потеряла терпение и сказала, что не буду с ней жить. А я так старалась помочь ей пережить то, что мать ее оставила, уйдя к другому человеку, и теперь даже не пытается встретиться с дочерью. Это ощущение отвергнутости нелегко пережить, но она ведет себя как маленькое чудовище. Как долго это будет продолжаться?» Отвечу, что это может продолжаться еще какое-то время, но положение должно измениться к лучшему, потому что мачеха понимает положение дел, осознает всю сложность создавшейся ситуации. Помните, поведение ребенка по большей части неосознанно, даже если оно и не выглядит таким. Можно разрядить атмосферу, сказав: «Должно быть трудно доверять новой маме и поверить в то, что она полюбит тебя и останется с тобой. Но мы будем очень стараться, чтобы это было так, независимо от того, как ты себя будешь вести. Ты замечательный ребенок, и не твоя вина, что твои мама и папа разошлись». Лучший способ обсудить сложные переживания каждого из членов вновь образовавшейся семьи – это поговорить о них. А поскольку детям трудно сформулировать свои чувства, основная тяжесть ответственности ложится на взрослых. «Что помогло нам выжить, — признался мне один отец, — так это то, что мы учили детей говорить обо всем откровенно, не скрывать от нас то, что их волнует».